Но вдруг он замер, так как на склоне одного из холмов, где, видимо, этот караван должен был пройти, промелькнула какая-то подозрительная тень. Андрей заметил только одно едва заметное движение, слишком резкое, слишком слаженное, чтобы принадлежать животному. Он тут же присел, вытянулся вдоль теплого от демонического солнца камня и вгляделся внимательнее. Его глаза уже привыкли к вечному полумраку Нижнего мира. Постепенно, словно шрам, проявляющийся под кожей, замеченная им тень стала обретать форму. Там была целая группа фигур. 7, нет, 8. И все они были скрыты, припав к земле в темных пепельных плащах. Маски, как у охотников на севере, про которые он читал в одном из свитков, вытянутые, грубо вырезанные, с насечками в местах глаз и рта. Вот среди них один поднял голову. На спине у него можно было разглядеть изогнутый лук, дуга которого мерцала гнусавым зеленым блеском, а стрелы в колчане тонкие и будто живые, с наконечниками, похожими на засохшие жало насекомых. Это точно были лучники, но зачем им было там сидеть? Тут вывод мог быть только один – это была засада. Поняв этот факт, Андрей медленно втянул в себя холодный воздух скалистого укрытия. Он поднял взгляд чуть выше и снова присмотрелся, а потом снова хмыкнул. На другом склоне, прямо напротив этих разумных, скрывалась вторая группа, меньшая по числу, но явно поддержка. Двое с массивными мечами, один с чем-то вроде магического копья, застывшего в руках с огненными венами вдоль древка. У одного даже был тотемный щит, весь усыпанный шипами, в центре которого медленно вращалась черная печать. Теперь парень прекрасно видел одно – этот караван шел прямо в расставленную кем-то ловушку, и он сам сейчас мог бы просто отвернуться. «Это не моя война», – промелькнуло у него в голове. «Я человек среди демонов, здесь каждый сам за себя». Но внутри у него уже закипало что-то иное. Да, эти караванщики не люди, нет, но и не звери. Кто они? Слуги демонов, торговцы, пленные? Этого он не знал. Но он видел, как охрана каравана старалась, видел усталые движения ящеров, тугие поводья, попытки всадников увидеть угрозу поблизости и их внимательные взгляды, старательно шарящие по сторонам, и они ничего не знали. Стоит ли предупреждать? Подумал он, глядя, как головы прячущихся лучников слегка приподнимаются, так как те явно ждали какого-то сигнала. «Если я вмешаюсь, то сразу же себя раскрою, стану мишенью. С другой стороны, если караван уничтожат, я потеряю возможную информацию, а войти в поселение можно и как наемник, или просто как спасший этот караван путник». Он еще не решил, что будет делать, но уже чувствовал, как пальцы скользнули к костяному клинку, спрятанному в складке плаща, и как в воздухе нарастает напряжение. Скоро в воздухе коротко свистнет первая стрела, а значит, у него оставались буквально считанные мгновения. Андрей тихо выдохнул прямо сквозь зубы, прикрыв глаза. Решение было принято. «Ну и будь что будет». Глухо прошептал он самому себе, пригибая голову и срываясь с места. Его пальцы судорожно сжались на рукояти меча, скрытого под его старым плащом, а сапоги глухо застучали по камню и пеплу. Он бежал нервно, с расчетом, не по прямой, а своеобразным серпантином, чтобы не подставить себя под случайную стрелу. Хотя он и понимал, что те самые демоны, что засели в засаде, его еще не видели, просто не могли. Траектория его движения вела сейчас парня по склону ниже линии их видимости, вдоль старого опаленного обрыва, оставшегося, судя по всему, от какого-то древнего удара магии. И сейчас он целенаправленно направлялся к дороге. Именно туда, где виднелся невысокий холмик, темный, изрытый корнями и щебнем, но достаточно заметный с дороги, чтобы те, кто ехал, могли разглядеть силуэт того, кто там находится с приличного расстояния, что даст им возможность оценить ситуацию и понять, что он не несет им угрозы. Зато со стороны засады он был абсолютно скрыт, как будто это было специально созданное укрытие. И все сработало. Не прошло и минуты, как из середины каравана, где ехали, очевидно, командующие или ответственные, отделилось трое всадников. Ящеры под ними были выше обычных, с продолговатыми мордами, защищенными костяными наростами и бронзовыми кольцами в ноздрях. По бокам их шкур переливались тусклые знаки, словно выжженные на коже. Возможно, это были какие-то знаки кланов или личной принадлежности. Эти всадники двигались быстро и уверенно, как те, кто привык действовать без лишних разговоров. Один был в маске, обтянутой кожей с отростками рогами, другой в широком капюшоне с наплечниками, из-под которых свисали цепи, а третий был совсем иного типа, низкий, с сухим телом и темной синеватой кожей, и его серебристые глаза выглядели как два зеркала. Андрей спокойно остановился у холма, выпрямился, как это было возможно в его специфическом костюме, и расправил плечи. Пыль и плащ скрывали его фигуру. Маска пустого лика делала выражение его лица пугающе безличным, а легкая сутулость и наброшенный, будто сросшийся с кожей изуродованный доспех дополняли образ мутанта или уродливого скитальца. Судя по всему, это зрелище было не таким уж и обычным, так как эти трое всадников остановились буквально в шаге от него, молча, будто оценивая, и первым заговорил тот, что был в цепях. «Имя, клан, цель». Его голос был достаточно глухим и каким-то тусклым, словно механическим, как будто звучал из глубины железной трубы. Андрей не ответил сразу, хотя парень знал, что пауза может быть опасной, но понимал он и то, что и резкий ответ вызовет подозрение. Сделав вид, что он о чем-то задумался, парень слегка кивнул на дорогу за их спинами, на тот самый поворот, что заводил их своеобразную дорогу в ловушку между холмами. «Засада», — произнес он как можно более хрипло, «в 12 полетах стрелы отсюда, между холмами». Он говорил на том самом порченном наречии, который слышал от демонов. Слова звучали искаженно, будто их проглатывали, но смысл был ясен. После такого известия всадники быстро переглянулись, а один из них, тот самый, что с зеркальными глазами, резко поднял руку. Из-за его седла вылетел маленький шипастый шар, завис в воздухе и с тихим звоном выпустил светящийся луч, направленный в сторону указанной Андреем области. Через секунду сфера вернулась обратно. «Подтверждение. Движение». Хрипло произнес всадник. «В тени ближе к камням». Потом он более внимательно посмотрел на Андрея. «Кто ты?» Парень выпрямился еще сильнее, что в его костюме выглядело практически комично. «Один из тех, кто выжил в гнилом переходе». Глухо выдавил он. «Был с караваном Мерикзул до падения Стелла. С тех пор иду, ищу себя». Он не знал, насколько достоверно звучат эти слова, но упоминание старого события, случайно упомянутого в одном из свитков псевдонаставника, могло сработать. Всадники молчали, но напряжение немного спало, тот, что с рогами, кивнул. «Двигайся за нами. Если врешь, умрешь». И, не дожидаясь приказа, развернули ящеров и поменили его за собой, в самое сердце каравана. Андрей деланно спокойно пошел за ними, хотя сейчас его сердце билось глухо и достаточно быстро, но внутри что-то постепенно успокаивалось. Он вошел в игру, и теперь он был внутри, а значит, у него появился шанс узнать больше, намного больше. Этот караван продолжил свое движение, неторопливое, но хорошо организованное. Шестилапые ящеры все так же скрипели упряжками, грузно ступая по этой грунтовой дороге, оставляя за собой глубокие, почти как от когтей, следы. Их покрытые толстой кожей спины изнывали от тяжести возов, а у некоторых из них были вживлены в плоть магические вставки, слабые светящиеся жилы, будто каналы управления или усиления выносливости. Андрей шел сбоку, чуть позади центральной группы. Его незаметное наблюдение никто не прерывал, его приняли, хотя и временно. Охрана же каравана, не издав ни слова, разделилась сразу после того, как информация о засаде подтвердилась. Шестеро наездников, включая того, что первым среагировал на слова Андрея, отделились от каравана и свернули влево, уходя через низкий овражек, который вел на фланг засады. Они двигались по низу, тихо, ловко, но достаточно быстро, как стая хищников, выжидающих момент. Остальные продолжали движение, как ни в чем не бывало. Караван не ускорился и не замедлился. Все выглядело так, словно ничего не произошло, и это пугало даже больше, чем любые приготовления к бою. Андрей почувствовал, как напряглись сами ящеры. Их мышцы под кожей начали дрожать, словно даже эти звери предчувствовали бой. Караван миновал первую возвышенность, потом еще одну. До засады оставалось не более 100 шагов. Андрей намеренно сдвинулся ближе к одной из телег, якобы укрываясь от ветра, но на деле готовясь действовать. Именно в этот момент все началось. С холма впереди вылетела первая стрела, пронзительно свистнув. Она вонзилась в ловко подставленный щит одного из демонов, стражи в авангарде. Караванщики не растерялись. Готовая к бою охрана тут же выдвинулась вперед, закрывая свои тела щитами. Ящеры зарычали, упираясь своими тумбообразными ногами в землю. Из-за холма сверху все же показались разбойники, те самые демоны, которых Андрей заметил ранее. Они действительно были слабы, тощие, оборванные, но при этом достаточно ловкие, некоторые с изуродованными руками, в которых клубилась блеклая магия. Кто-то метнул огненный сгусток, но он лишь с треском врезался в грязь, оставив обугленную воронку. Уровень силы у них был низкий, почти бытовой, так что они не полагались на плетение, только на засады и внезапный натиск. Но именно в этот момент сработал план караванщиков. Со стороны оврага, сбоку и чуть из-за спины засады, вынырнули те самые шесть всадников, молча, как смерть. И первым делом они выбили лучников. Один из них метнул маленький круглый диск, развернувшийся в воздухе в подобие резонансного плетения, и тот взорвался глухим магическим импульсом. И трое из осадных лучников рухнули на землю, судорожно зажимая голову руками. Другой спрыгнул с ящера и выпустил клуб дыма, из которого вылетела сеть из чернеющей магической проволоки, которая плотно охватила сразу двоих разбойников, притянув их друг к другу, где они остались корчиться, не в силах выбраться. Благодаря такой скоординированной атаке разбойники оказались зажаты сразу с трех сторон, и теперь их заранее подготовленная атака превратилась в настоящий хаос. За всем происходящим Андрей, не вмешиваясь в происходящее, внимательно следил из своеобразного укрытия. Он хорошо видел то, как те, кто все же пытался метать магию, быстро теряли преимущество. Их слабые заклинания либо не пробивали броню охранников, либо рассеивались в контрплетениях, разрушаемых еще до завершения форм. Большинство разбойников сражались обычным оружием, короткими мечами, ржавыми саблями, крюками. Иногда в ход шли когти и зубы, у некоторых демонов были мутации, позволяющие драться безоружными. Если так можно было сказать про существ, которые имели когти размером с хорошие кинжалы. Один, сросшийся с хлыстообразным наростом на руке, пытался удержать нападающего на него охранника каравана, но получил удар в висок и рухнул. Сражение было коротким, но жестоким. Крики, лязг сталкивающегося металла, шипение слабых чар. Их перебили, почти всех. Немногие выжившие попытались бежать, но были перехвачены или сброшены с откосов. Оставшихся в живых, захваченных в плен, тут же связали, свалив к ногам командира охраны. Один из пленных что-то кричал, старательно вырываясь и показывая рукой на дорогу и на Андрея. Один из всадников резко обернулся, глядя в его сторону. Парень замер. Вся его маскировка была на месте. Маска, плащ и тишина. Рядом проехал тот самый командир с зеркальными глазами. «Слишком много совпадений», — прохрипел он, подходя ближе. «Если ты подстроил ловушку, а не предотвратил ее». Андрей медленно поднял руку, указывая на тот же холм, откуда вели огонь лучники. «Это они. Я показал место, но не знал, сколько их». Его голос звучал устало, нарочно. Всадник еще мгновение пристально смотрел, затем коротко кивнул. «Проверим, но если ты лжешь...» Он не стал заканчивать фразу. Андрей кивнул коротко и спокойно. Внутри все кипело, но шаг сделан. Он получил ценный аванс доверия, и теперь дорога в поселение для него была открыта. Караван вновь тронулся по своему пути, как только последние стоны затихли на той самой дороге между холмами, где лишь минутами ранее клубился дым от редких вспышек магии и валялись изуродованные тела нападавших. Наемники и охранники не теряли времени. У них началась давно отработанная процедура, им нужно было обобрать убитых. Они быстро и без слов проходили по делам, срывая с них все, что могло иметь хоть какую-то ценность. Перстни, оставшиеся амулеты, оружие. Сумки с сухим мясом и фляги с мутной жидкостью, которую один из охранников с брезгливой усмешкой вылил прямо на землю. А один даже стянул с трупа широкий кожаный пояс и сразу повязал его на себя, проверяя, не несет ли тот в себе отравленную магию. Видимо, нет. Потом они вновь заняли позиции вдоль фургонов и без лишних слов продолжили сопровождение. Только судьба пленных осталась открытой. Двоих с разрубленными ногами тащили за последней телегой, уже привязанных как мешки мяса. Словно не люди, груз. Крики этих полуживых скоро сменились стонами, а затем только хрипами. Андрей шел позади идущего в центре каравана воза, как и прежде. Он старался держать ровный темп и не выделяться. Под плащом все так же выступали вырезанные из кожи и подкладок шипы и бугры, создающие иллюзию исковерканного тела. Маска пустого лика все так же закрывала лицо, а капюшон затенял глаза. Он двигался как будто на автомате, без слов, без интереса, без души. Но даже сейчас парень чувствовал, что его изучают. Почти на каждом повороте дороги, почти после каждого шороха он ощущал пристальный взгляд. То со стороны стрелка, что ехал рядом с возом, то от демона с раздвоенными зрачками, который не спускал с него глаз, будто считывая ауру. А пару раз, проходя мимо в очередной раз остановившейся телеги с бочками, он краем уха уловил. «А если он их просто заманил туда? Тогда бы он просто ушел и не предупреждал нас. Или хотел втереться в доверие. Мыслишь как охотник, это хорошо». Андрей же старательно делал вид, что ничего такого не слышит, но внутри напряжение только росло. Его попытка спасти их караван, его инициатива вызывали не доверие, а подозрение, и это было правильно. Если бы он был на их месте, то сам бы думал точно так же. Так что сейчас он просто шел, не заводя разговоров, ни с кем не вступая в контакт. Даже когда рядом кто-то кашлял или насвистывал сквозь зубы, он не реагировал. Его шаги были ровными, выверенными, он держался на грани. Не слишком близко, чтобы выглядеть настырным, и не слишком далеко, чтобы не сочли беглецом. Пару раз кто-то из демонов-охранников, ехавших на своих ящерах, проезжал рядом, притормаживал и чуть замедлял движение, будто изучая чужака. Но никто с ним не говорил ни слова. Все удерживали некоторую дистанцию в молчаливом напряжении, и только один, тот самый, с зеркальными глазами, проезжая мимо, на миг открыл рот, будто собираясь что-то сказать. Но лишь кивнул коротко, почти незаметно, как охотник другому охотнику или хищник, признающий силу. А караван тем временем шел и шел вперед, и дорога начинала меняться. Появилось больше знаков разметки, вбитых в землю металлических шестов с уродливыми резными символами, словно предупреждение для местных тварей. Появились остатки мостков, по которым переправляли грузы в дождь, когда эта грунтовая дорога могла превратиться в настоящее болото. Местами даже встречались редкие остатки охранных печатей на древних каменных колоннах, теперь истертых временем и магией. А впереди, за очередным поворотом, уже начинал подниматься дым и слабое зарево фонарей, пробивающееся сквозь вечный туман этого мира. Это означало только одно – поселение было близко, но ни один караванщик, ни один охранник не обернулся к Андрею. Никто не спросил имени, никто не позвал его к костру, когда они остановились для перекуса. Он чужой, но не чуждый, и это давало парню определенный шанс. Немного погодя, на горизонте, сквозь завесу пепельного тумана, уже прорезался силуэт городка, который сразу же притянул взгляд. Даже отсюда, с холма, с которого караван начинал спуск к равнине, было видно, что это было не просто поселение, а старый скрепленный оплот, давно вписавшийся в зловещую плоть Нижнего мира. Стеной, казалось, его не обносили. Его словно выгрызли из скального выступа, дополнив грубо обработанным темным камнем, каким-то местным базальтом с прожилками магической руды. Поросшие темным мхом, эти стены поднимались высоко и неестественно криво, будто сами стремились уползти от неба, все еще запятнанного сизыми клубами облаков. На вершинах углов стен располагались не башни, а немного странные рогатые выступы, в которых можно было различить нечто среднее между сторожевыми постами и алтарями. Оттуда свисали длинные черные флаги с выцветшими символами на языке демонов, змеевидные письмена, вившиеся по ткани, как ожившие черви. Врата тоже были особенными. Огромная створка из кости и черного металла с вытравленными на ней сценами войны и жертвоприношений. В центре был выбит знак, полумесяц, пронизывающий глаз, печать рода или символ власти. Ответа на этот вопрос Андрей не знал. Но сейчас он чувствовал в нем что-то магически активное. Однако вокруг самой крепости царила поразительная живая активность. По крайней мере, по меркам этого мира. Так как неподалеку от дороги, справа от каравана, уже виднелись низкие строения, по форме похожие на фермы или питомники. Оттуда доносился весьма громкий вой каких-то животных и едкий запах серы, испражнений и влажного меха. Несколько существ, то ли бараны, то ли собаки, но с панцирем вместо шкуры, паслись у темного забора, по которому пробегали искры. Видимо, там имелась активная охранная печать. Левее по склону, на взгорке, возвышалась старая сторожевая башня, перекошенная, но по-прежнему бдительно наблюдающая за местностью. В ее бойницах Андрей заметил движение, кто-то следил за дорогой. Может быть, маг, а может, стрелок-лучник. Чуть поодаль, у подножия холмов, раскинулись участки черной, как зола, земли, в которой были врыты треугольники или мехи странных плугов. Среди зарослей росли фаланги мутировавших растений. Темно-синие побеги, длинные мясистые листья, пульсирующие бутоны. Некоторые шевелились при ветре слишком уж осмысленно. И в этот живой пейзаж Нижнего мира органично вписывались патрули. Пару раз на караван, что неспешно двигался по широкой, но разбитой дороге, выезжали отряды стражников от 3 до 5 существ, похожих на демонов, но облаченных в одинаковые чешуйчатые доспехи, с вшитыми в наплечники металлическими символами. У всех были маски, скрывающие лица. У всех пики с зазубренными наконечниками. Один даже держал жезл, явно магического толка. Но что было особенно важно, никто не остановил караван, никто не окликнул Андрея. Они спокойно проезжали мимо, скользя мрачными тенями по обочине, даже не глядя на путников, лишь быстро осматривая общий состав. Несколько стражников бросали беглый взгляд на Андрея и проезжали дальше, видимо, принимая его за одного из сопровождающих караван уродцев. И это стало для него утверждением собственной правоты. То его быстрое, едва не импульсивное решение вмешаться, предупредить караван, теперь становилось ключом, открывшим ему ворота. Буквально. И теперь он мог войти в город как часть потока, не чужой, не беглый, а тень среди теней. Пока караван подходил к массивным вратам, Андрей откинул в голове еще одну мысль. «Я внутри, теперь главное остаться собой и не сгореть в этом черном улье». И взгляд его упал на город, который поднимался перед ним, тяжелый, мрачный, живой. Как пасть, что ждет, когда войдет добыча, а когда караван неспешно, но неуклонно приблизился к черным вратам города, напряжение в нем ощутимо усилилось. До этого тишина и сонная размеренность дороги казались почти привычной рутиной, медлительные шаги тяжелых ящеров, скрип осей под нагрузками, редкие окрики возниц. Но стоило показаться воротам, как все торговцы вдруг пришли в движение, будто в них кто-то вдохнул новую жизнь, беспокойную, суетливую и настороженную. Андрей, шагающий сбоку на расстоянии, сразу заметил перемену. Два довольно упитанных демона, которые всю дорогу вели себя сонно и лениво, теперь деловито зашевелились у одного из возов. Один из них ловко поднял верхнюю поклажу, тюки с плотной темной тканью, перевязанные черными ремнями. А второй, мельком оглянувшись по сторонам, начал перекладывать небольшие, тяжелые на вид ящики с рунами на крышках, заталкивая их глубже под слой брезента, пропитанного каким-то жирным раствором, должно быть, маскировкой от магических плетений. Андрей же старательно сделал вид, что ничего не заметил, не проявив ни интереса, ни удивления, никаких эмоций. Он просто шел, не меняя ритма шага, не опуская головы, но и не поднимая взгляда слишком высоко, словно и не знал, что рядом кто-то вообще шевелится. Однако внутри у него все сжалось. Контрабанда. Даже здесь, даже в этом мире, значит, есть что-то вроде закона, есть правила, которые можно нарушить, а если есть законы, значит, есть власть. И, похоже, довольно строго, если вот так шевелятся. Эти двое быстро переглянулись. Один демон коротко кивнул и накрыл ящики старыми мехами, накинутыми как попало, но достаточно, чтобы скрыть запрещенное от глаз и, возможно, от слабых плетений магической проверки. Тем временем на самой дороге караван выстраивался в более строгую колонну. Никто не толкался, не перегонял друг друга, все вели себя сдержанно, но с внутренней поспешностью, будто знали одно. Любой проступок у врат может стать последним. Наемники поправляли свои доспехи, возницы приглаживали шкуры ящеров, торговцы шептались, будто разыгрывали в голове нужные слова. И даже Андрей сейчас чувствовал, как сгущается магия. Она словно стекалась со стен, ощущалась в земле под ногами, не активная, не яркая, но все пронизывающая, как статическое электричество. «Защита, наблюдение, чувствование. Наверняка здесь что-то вроде охранных чар, у ворот, у башен, может, даже в самих камнях. Все слишком упорядочено». И это в Нижнем мире. Глядя на нервное движение купцов, на скрываемые товары, на дисциплину каравана, Андрей чувствовал, как меняется его восприятие мира, в который он попал. Здесь не было анархии, не было просто хаоса, как он ожидал от мест, где живут демоны. Здесь был порядок иерархии, правил, рынков, карателей, пусть и вывернутый, злой, чужой, но порядок, сформированный за века, быть может, даже за тысячелетия. Государство или нечто вроде него, город-государство, княжество, местный лорд, кто за этим стоит? Пока он размышлял, гулкий звук раскатился от ворот, металлический гонг, зазвучавший не как предупреждение, а как приглашение на досмотр. За стеной послышался шорох, и из-за створок вышли трое демонов. Все в одинаковых масках, серо-черных, с двумя вертикальными прорезями. Их тела были облачены в черепичные доспехи, как из застывшей смолы, с символами, вытравленными на наплечниках и нагрудниках. Один из них держал изогнутый посох с металлическим навершием, другой – таблицу, покрытую не то ритуальными знаками, не то бухгалтерией. Третий же просто внимательно смотрел на состав каравана, и караван, весь как один организм, затих. Даже шестилапые ящеры перестали дергать головами. Андрей же продолжал шаг, медленно, незаметно, ни впереди, ни позади. Он стал тенью среди других теней. Он знал, что теперь начнется настоящий вход, и все зависело от того, как он сыграет свою роль. а караван, глухо покатываясь на скрипящих осях, медленно и очень аккуратно подползал к вратам, чьи массивные створки, выточенные будто из куска цельного черного камня, были приоткрыты ровно настолько, чтобы пропустить повозку за повозкой. Возле ворот стояли трое стражников, высоких, массивных, в сегментированных доспехах из серой кости и черного металла. На их масках отсутствовали прорези для глаз. Вместо них можно было заметить гладкие овальные пластины, словно затянутые дымчатым стеклом. Между ними возвышался демон-маг, чья черно-синяя мантия была украшена лиловыми плетениями, постоянно пульсирующими в такт сердцебиению самой магии. Он стоял не шелохнувшись, пока первая повозка не въехала в арку. И тогда его рука медленно поднялась, пальцы сложились в особый жест, и воздух над дорогой завибрировал. Андрей четко ощутил знакомое давление. Это было поисковое плетение, достаточно мощное и четкое. Оно медленно расплывалось, как круги по воде, скользя по повозке, по грузу, по телу ящера, запряженного в упряжь. Обходя каждую мельчайшую деталь, оно собирало данные и возвращалось обратно к магу, который, кажется, даже не дышал. «Чисто». Раздался глухой, как будто приглушенный изнутри голос из-под его маски. Только тогда к повозке подошли два стражника. Один обошел ее по кругу, ощупывая края, другой заглядывал внутрь, прощупывал поклажу, нюхал, щелкал когтями по ящикам, выискивая что-то, что подскажет. Внутри нечто, не предназначенное для глаз тех, кто следит за порядком. Андрей молча наблюдал. Сейчас парень стоял в самом хвосте, почти с краю, отступив чуть в сторону, в тени. Его фигура, закутанная в темный плащ с глубоко надвинутым капюшоном, сливалась с остальными странниками, которых набралось с караваном. Пара наемников, пара торговцев, один пожилой демон с тросточкой. Он не рвался вперед, он не оглядывался лишний раз. Он знал, что слишком резкое движение, лишний взгляд, аура страха или возбуждения и поисковое плетение уцепятся за него. Так что он стоял как призрак, как часть фона, и когда одна из повозок начала приближаться к арке, он чуть повернул голову и тихо хмыкнул. Едва слышно для самого себя. «Они ищут плетение, а не формы. Значит, визуальный осмотр – лишь дополнение». Рука парня машинально скользнула к поясу. Там, в скрытом кармане, лежали кольцо и браслет. Два из тех самых нефритовых хранилища, в которых, если судить по энергетическому следу, можно было спрятать немало, вплоть до живой сущности. Оба предмета были намеренно им заранее обессилены, очищены от любых активных следов магии, а вместо этого их оболочка была покрыта пыльной рассеянной аурой, ничем не отличающейся от дешевых побрякушек, что носят полуграмотные торговцы или шаманы-ремесленники. Словно в ответ на собственное хмыканье, он показательно поворошил кожаную сумку на плече. Та висела тяжело, грубо, с запыленными пряжками и потертым клапаном. Внутри лишь пару тряпиц, пара случайных предметов и кусок старого свитка, сделанный специально, чтобы при проверке казалось, будто это память об умершем родственнике. Кому в голову придет проверять такое? «Если спросят, скажу, иду в город искать работу. Скиталец, клейма нет. Каким-то кланам или сектам я не принадлежу, сам по себе». Очередной воз проехал арку, еще один, и вот уже до него остается всего три воза и группа разумных. Поисковое плетение, как черная медуза из света, снова выскальзывает из пальцев демона-мага. Оно плывет в воздухе, как туманное кольцо, скользит по воздуху, ощущая следы эманаций. Андрей чувствует, как его касается едва различимое дрожание, словно бы кто-то прошел по коже лезвием, но без боли. Он остается недвижим, дыхание ровное, глаза опущены. «Пока работает». Еле слышно прошептал он себе, не шевеля губами. Еще один воз пропущен, следующий задержан. Один из стражников что-то унюхал, и в глубине повозки завязалась короткая ругань, но маг отмахнулся. Видимо, там особой опасности для них и города не было. Скорее всего, хозяева этого воза просто приторговывали чем-то, что лежит именно на самой грани разрешенного. И вот, наконец, очередь подошла и до него, но парень не повозка, он пеший странник, и потому к нему двинулись всего лишь один из стражников, высокий с полированным топором и взглядом из-под маски, который, казалось, мог пробуравить землю. «Имя, происхождение, цель». Его голос был глухим, выверенным, равнодушным, но Андрей в ответ ему даже не моргнул и заговорил в ответ спокойно и ровно, не слишком коротко и не слишком подробно. «Хейтах. Скиталец. Ищу работу. Магией не владею. Торговать не умею. Есть немного опыта в охране. Был в других землях. Тут впервые». Услышав такой пространный ответ, стражник некоторое время промолчал, его взгляд скользнул по Андрею, по его сумке, по сапогам и даже по рукам. Все было под контролем, плетение мага коснулось края его ауры и... откатилось назад, так и не найдя для себя даже малейшей зацепки. «Проходи». Коротко бросил стражник и отошел к следующему. Андрей сделал шаг, один, потом второй, не спеша, плавно, без демонстрации собственной радости. Первый порог пройден. За его спиной все так же звякала упряжь, снова о чем-то старательно галдели охранники каравана, а впереди город демонов, старый, сложенный из черного камня и серых плит. И каждый его шаг сейчас приближал его к самому чреву чужого мира, куда он вошел как чужак, но не был намерен покидать его побежденным. А когда последние повозки каравана прошли через массивные врата, тяжелые створки медленно начали закрываться, скрипя каменными петлями. Охранники с явно слишком уж демонстративной линцой переглядывались, а один из них даже хлопнул по щиту в знак окончания пропуска. Внутри этих старых стен, на широкой, вымощенной черно-серым базальтом дороге, караван начал перестраиваться. Длинная череда возов под присмотром погонщиков и охраны теперь двигалась в сторону центральной площади городка, где, судя по рассказам, которые Андрей подслушал, находился рынок и основное торговое ядро этой мрачной обители в этом мире. Но перед тем, как караван полностью отъехал, один из самых крупных демонов, тот самый, что до этого двигался впереди и, судя по всему, являлся старшим караванщиком, резко свернул с дороги и пошел прямо к Андрею. Он был широкоплеч, с короткой, будто рубленной челюстью и одним глазом, второй был прикрыт костяным прищуренным козырьком. На поясе у него висело два коротких меча, а одежда, толстая, темная и даже местами грязноватая, явно пропиталась запахом долгих дорог и крови. Подойдя к Андрею, он остановился на шаг ближе, чем было бы принято, завис над ним, словно изучая парня своим внимательным взглядом. «Ты немощный». Его голос был глух и шероховат, как сырой камень. «Хорошо сделал, предупредил. Мы тех шавок в камень вдавили». Он бросил быстрый взгляд назад к удаляющемуся каравану, потом вытащил из-за пазухи небольшой мешочек, завязанный тонкой шкурой. «Не подумай, что купил дружбу. Мы не торгуем союзами. Но помощь – это помощь, и за нее платят. Держи». Он протянул парню мешочек, а Андрей в ответ только молча кивнул и взял его. Мешочек был тяжел, мягко и глухо звякнул. Судя по звуку, внутри было именно серебро, а не медяшки. Похоже, они ценили не только боевую силу, но и вовремя сказанное слово. «Вон туда пойдешь». Караванщик ткнул рукой в сторону узкой улицы между двумя темными каменными зданиями. «К центральной башне. Там рынок. А если ночлег ищешь, иди по нижней дуге, вдоль восточной стены. Там будет вывеска с резным черепом двухголового ящера. Это будет пасть Сорона. Постоялый двор. Бойцы туда заходят, торговцы тоже. Новости узнаешь, жратвы возьмешь. Вино там поганое, но разговоры текут». Тяжело вздохнув, он резко выпрямился, качнул головой, словно окончательно закончил диалог. «Не сдохни тут и не встревай, пока не поймешь, кто кого ест». И, не дожидаясь ответа, который ему явно был не нужен, развернулся и пошел обратно к своему каравану, словно вся ситуация уже была завершена. Андрей еще несколько мгновений стоял, ощущая в руке тепло от серебра, потом спрятал мешочек внутрь одежды и направился в указанную сторону. Площадь осталась позади, а он, держась в тени, шагнул в сторону восточной стены, внимательно осматривая все вокруг. Улицы городка были узкими, вымощенными неровными плитами. Некоторые дома напоминали полуразвалившиеся гнезда из камня и обсидианта, увитые чем-то вроде черных лоз, похожих на нервные жгуты. Света было мало, воздух влажный, словно накануне дождя и с привкусом пепла. Вдоль стен стояли несколько стражников, явно не патрулирующих, а скорее наблюдающих. Стояли они неподвижно, будто статуи, но глаза под масками отслеживали каждого. «Значит, здесь точно действует какой-то порядок. Вопрос тут только один – чьими руками он держится?» Дойдя до нужного места, Андрей заметил вывеску – резной череп двухголового ящера, челюсти которого были раскрыты, словно приглашая внутрь. Само здание постоялого двора выглядело надежным. Массивные стены, широкая дверь, из-под которой вырывался тусклый свет, и запах – тяжелый, пропитанный специями, гарью и дешевым вином. Он глубже натянул капюшон, поправил маску на лице и вошел. Внутри все было приглушенно, как в логове зверя. Несколько столов, пара десятков завсегдатаев, демоны, скрюченные, низкорослые или, напротив, чересчур длинные и худые, с когтистыми пальцами и горящими глазами. Здесь пахло мясом, потом и чем-то кислым, возможно, тем самым поганым вином, про которое его предупредил караванщик. Вот оно, сердце разговоров. Здесь текут слухи, здесь покупают информацию, продают страх и набирают людей. Хотя, откуда здесь возьмутся люди? Тем более, что и я теперь далеко не человек в их глазах. Мысленно хмыкнув, он выбрал столик в углу у стены и сел так, чтобы видеть вход. Потом заказал чашу горького отвара у хозяйки, крупной демоницы с ожогом вместо одного глаза. Пока напиток варился, он достал один из свитков, якобы для чтения, а сам начал прислушиваться. Игра началась.